Некоторые нападения прорабатываются настолько тщательно, что кажется, будто преступнику удалось ускользнуть от детективов. Однако внимательность и настойчивость могут оказаться куда серьезнее предусмотрительности криминального ума. Джек и Линда Майерс проживали на своей ферме в тихом маленьком городке под названием Брэдфорд, штат Огайо, США, с населением около 2000 человек. Они сошлись и стали жить вместе за 10 лет до описываемых событий, а поженились за 7 лет до этого. У пары был просторный дом и участок земли, площадью 40 акров. У Линды была дочь Эмбер, которая в подростковом возрасте забеременела и родила сына Дэймена. Несмотря на щекотливую ситуацию, Линда и Джек спокойно отнеслись к этому и оказали Эмбер существенную поддержку. Ребенок появился на свет в конце 98 года. Джек и Линда сразу включились в заботу о нем, обеспечили мальчику все необходимое, а позже согласились растить его как своего сына. Пара считала получение образования необходимым для Эмбер и ее будущего, поэтому хотели дать ей шанс встать на ноги. Джек и Линда пользовались большим уважением местного сообщества не только из-за подобных поступков. Им во всем сопутствовал успех. Другие члены семьи описывали Линду и Джека как очень позитивных и энергичных людей. Они жили полной жизнью. Это позволяло не только быть опорой и поддержкой для всей семьи, но также заниматься бизнесом. Пара управляла небольшой пиццерией, расположенной в центре города, занималась скупкой и ремонтом автомобилей. Кроме того, у Джека было имущество, которое он предоставлял в аренду – недвижимость и автомобили. Таким образом, у супружеской пары, которым к 2003 году уже было за 50, все выглядело надежно и стабильно. К тому времени Эмбер повзрослела, даже вышла замуж, но еще продолжала обучение в колледже. Она смогла обрести финансовую стабильность и жить в своем доме с супругом. Молодая мать, наконец, могла обеспечивать своего ребенка, поэтому предполагалось, что летом Дэмиан окончательно переедет к своей матери. Впрочем, контакты с бабушкой и дедушкой не должны были оборваться, так как Эмбер со своим мужем проживала всего в получасе езды от фермы Джека и Линды. У семьи все складывалось хорошо, но 27 марта 2003 года ситуация кардинальным образом изменилась. В 9:15 утра того дня диспетчер службы спасения Огайо получил необычный звонок. В 9:11 обратилась воспитательница дошкольного учреждения. Женщина была очень встревожена и заявила, что в детский сад пришел ребенок в одиночку, весь покрытый кровью. 4-летнего мальчика звали Дэмиан. Он проживал примерно в километре от детского сада, в фермерском доме бабушки и дедушки. Женщина не понимала, что происходит, так как ребенок был покрыт кровью, но не ранен, утверждал, что его бабушка и дедушка растаяли. При этом до них не могли дозвониться. Воспитательница считала, что им была необходима помощь полиции. На фоне этих сведений диспетчер решил, что следует направить патрульных не только в детский сад, чтобы встретить ребенка, но и в фермерский дом, где проживала семья Майерс. Один из сотрудников полиции прибыл в дошкольное учреждение. Он застал ребенка, одежда которого была покрыта большими пятнами крови. При этом воспитатели отмыли кожу, руки и лицо от крови. После тщательного осмотра оказалось, что ребенок действительно не получил никаких травм. Мальчик продолжал утверждать, что его бабушка и дедушка растаяли дома. В этот период детективы уже подъехали к ранчо. Первое, на что обратили внимание, что входная дверь была распахнута. Полицейские вошли внутрь с огнестрельным оружием наготове. Пытались докричаться до жильцов, но никто не реагировал. Двинулись через гостиную, затем оказались в супружеской спальне Джека и Линды. Сразу обратили внимание, что супруги лежат на кровати без признаков жизни. Тела были покрыты кровью. У Джека изо рта и носа шла кровь, мужчина получил огнестрельное ранение в затылок. По количеству крови вокруг стало очевидно, что обоим было уже невозможно помочь. Джек потерял много крови, что говорило о степени серьезности ран. Оба тела были холодными на ощупь, пульс не прощупывался. Полицейские были уверены, что жертвы погибли давно. Позже судмедэксперт определил время смерти около 5 часов утра. Полицейские продолжали осматривать место преступления, проверяя комнату за комнатой. Это позволило подтвердить, что в фермерском доме больше никого нет. Полицейские удостоверились, что опасный преступник, застреливший супружескую пару, все еще на свободе. Судя по положению тел, на пару напали во время сна. Оба были застрелены с близкого расстояния один за другим. 51-летний Джек даже не успел пошевелиться. Вероятно, он был застрелен первым. 55-летняя Линда услышала шум, возможно, попыталась встать, но также мгновенно получила выстрел в голову, который стал для нее смертельным. Казалось странным, что шум двух выстрелов не разбудил ребенка, но это спасло ему жизнь. После общения с Дэмианом мальчика решили поместить под защитный арест. Теперь его скрывали даже от всех членов семьи, что стало дополнительной травмой для него самого и матери. С ребенком хотели более тщательно пообщаться сотрудники правоохранительных органов, так как многие детали требовали уточнения. Но самое главное – предоставить защиту от преступника, мотив которого все еще был непонятен и который мог вернуться в любой момент. Считалось, что ребенок был единственным свидетелем, который мог рассказать что-то ценное полиции. Один детектив отправился к дому Эмбер, чтобы рассказать трагическую новость. Она очень хотела увидеться со своим ребенком, переживала, что он тоже мог пострадать. Но молодую мать успокоили, заявив, что на данный момент мальчик находится под защитным арестом и ему ничего не угрожает. Эмбер охотно шла на сотрудничество с детективами, но понятия не имела, кто мог желать смерти ее близким. Тем временем известие о нападении на дом семьи Майерс стало известно широкой общественности города. Средства массовой информации охотно распространяли репортажи об этом деле, но обошлось без громких заявлений. Жутких предположений было достаточно и без этого. Соседи и знакомые считали, что именно успехи в бизнесе могли привести пару к гибели. Недвижимость и автомобили, которые Джон продавал и сдавал в аренду, могли быть ключом к нападению. Нередко при выселении и конфискации имущества за долги люди считают себя пострадавшими, даже если это произошло заслуженно. Впрочем, проверки эти предположения не подтвердили. После репортажей на телевидении появилось множество неравнодушных, которые обращались в полицию, желая рассказать, что они видели, и помочь расследованию. Но все зацепки оказались сложными. Лишь одна из них казалась любопытной. Соседка Майерсов видела в 4:40 утра 27 марта в их районе незнакомый фургон. Люди были очень встревожены, так как ничего подобного в округе не происходило десятилетиями. Криминалисты собирали информацию в доме жертв. Здесь удалось отследить траектории движения дроби, что позволило уточнить положение тел Линды и Джека. Их действительно застали врасплох. В подвале были обнаружены следы взлома, и все это подтверждало личный мотив. Кроме того, стало очевидно, что преступник должен был хорошо знать погибших. Ему было известно, что попасть в дом, не активировав охранную систему, можно было только через подвал. Это явно был кто-то из близких жертв. На ранчо не нашлось отпечатков пальцев. Вероятно, убийца носил перчатки. Были обнаружены следы обуви, но довольно маленького размера. Не исключено, что за оружие взялся подросток или хрупкая женщина. Когда сотрудники правоохранительных органов только начали работать в доме семьи Майерс, считали, что преступление могло быть результатом ограбления со взломом, которое пошло не по плану. Эту версию быстро пришлось отбросить, так как по всему дому были обнаружены ценные вещи, которые включали наличные деньги, драгоценности и банковские карты. Для Джека и Линды это не было чем-то необычным, так как оба обладали имуществом, были достаточно состоятельными людьми и вели успешный бизнес. финансовых проблем пара не испытывала. Помимо ценностей, которые остались нетронутыми, у погибших не было шанса даже обороняться, не говоря уже о том, чтобы попытаться прогнать грабителя. Поэтому эта версия окончательно была отброшена. Осознав это, детективы начали прорабатывать версию преднамеренного двойного убийства. Казалось, что это жестокое, хладнокровное нападение, сам собой напрашивался личный мотив. Даже теоретически казалось маловероятным, что совершенно незнакомый человек просто так пробрался в чужой дом рано утром и расстрелял спящих людей без видимых причин. Это не было характерно даже для поведения маньяков и серийных убийц. К тому же, учитывая отключенную охранную систему, сотрудники правоохранительных органов начали прорабатывать ближайшее окружение жертв, пытаясь найти подозреваемых. В ходе расследования было установлено, что у Джека были два сына от первого брака – 25-летний Грег Майерс и 28-летний Трэвис Майерс, которые росли вместе с Джеком и Линдой и ее дочерью большой семьей. Сосед убитой пары рассказал, что у обоих сыновей были натянутые отношения с отцом. Казалось, любой из них мог иметь мотив для совершения преступления. Впрочем, не все поддерживали эту версию, так как оба молодых человека казались дружелюбными, позитивными и поддерживали теплые отношения с семьей. На свадьбе отца с Линдой его младший сын был шафером. Обоих описывали как вежливых и дружелюбных. Они большую часть детства прожили на этой самой семейной ферме со своими родными. Их знали все соседи с раннего возраста. У обоих парней не было криминального прошлого, кроме того, они были близки со своим отцом. Молодые люди действительно казались маловероятными убийцами, но других очевидных конфликтов у Джека в последнее время не было, поэтому к этой версии следовало присмотреться внимательнее. Сосед рассказал полиции, что у младшего сына были серьезные финансовые трудности. Помимо этого, он несколько раз видел, как Грег конфликтует с мачехой и своим отцом. Казалось, что женщина не вызывает у него симпатию, а Джека беспокоила несостоятельность и проблемы сына. Так на допросе оказались оба брата по отдельности. Как только Грег впервые вошел в полицейский участок, детективы обратили внимание, что он очень эмоционально подавлен. Молодой человек заявил, что все это связано с трагедией. Во время общения попытались выяснить, где он находился ранним утром, когда произошло преступление. Тот заявил, что спал ночью, а рано утром уехал на работу. При этом парень держался уверенно и не вызывал сильных подозрений. Его старший брат также выглядел расстроенным на допросе, предоставил надежное алиби, заявив, что всю ночь и утро был на работе, которая располагалась примерно в 50 километрах от семейной фермы. Как доказательство, он даже предоставил табель учета рабочего времени, заверенный печатью руководителя, что выглядело очень убедительно и подтверждало его алиби. Важной уликой, найденной на месте преступления, являлись следы обуви. Ботинки старшего брата сразу проверили. Оказалось, что он носил обувь на 2 размера больше. Уже этих расхождений было достаточно, чтобы подозрения в его адрес ослабли. Он охотно шел на сотрудничество со следствием, выразил желание помочь и очень хотел выяснить, кто совершил нападение на его родителей. Трэвис даже спокойно согласился пройти проверку на детекторе лжи, успешно прошел ее, а также добровольно предоставил полицейским возможность осмотреть свой дом. Внутри не обнаружили ничего подозрительного. В итоге это направление показалось тупиковым. Тем не менее, его младшего брата не стали списывать со счетов, хотя его размер обуви также не соответствовал. Теперь полицейские решили подробнее пообщаться с 4-летним Дэмианом, который наконец пришел в себя. Ребенок оправился от пережитого шока. Теперь у него хотели узнать, что он видел и слышал в ту ночь и утро, когда бабушку и дедушку застрелили. По словам Дэмиана, он проснулся ранним утром 27 марта 2003 года, когда услышал необычный шум. Он едва приоткрыл глаза и посмотрел в проход своей комнаты. К своему ужасу мальчик увидел большую зеленую фигуру. Ребенок сразу испугался и решил, что если притвориться спящим, то монстр уйдет. Так и произошло, а сам он тем временем снова провалился в сон. Утром Дэмиан проснулся сам. Ему сразу показалось это странным. Обычно мальчика будила бабушка, чтобы начать собирать для поездки в детский сад. Ребенок забеспокоился, что может опоздать. Взглянул на часы и понял, что уже слишком поздно. Обычно они выезжают из дома раньше. Он позвал дедушку и бабушку по имени, но никто не отреагировал. Тогда он побежал в их комнату. Здесь, по словам мальчика, он нашел обоих супругов лежащими на кровати. Тела и постельное белье были покрыты кровью. Внук не понимал, что произошло нечто ужасное из-за возраста. Он обратил внимание на кровь. Именно это он назвал словом «растаяли», не понимая, что это смертельное кровотечение. Дэмиан осознавал, что что-то не так, поэтому решил взять салфетку, которой попытался стереть кровь у своего дедушки, но ее было слишком много, он только сам испачкался. После этого 4-летний мальчик осознал, что ему нужна помощь взрослых, поэтому попытался дозвониться до службы спасения. Бабушка, дедушка и мать всегда учили его звонить 911, если произошло что-то плохое. Много раз показывали, как это нужно делать. Теперь это должно было помочь ребенку. Однако, когда он набрал заветный номер на телефоне, то не услышал никаких звуков. В трубке была тишина. Позже при расследовании выяснили, что это было связано с перерезанными проводами. Ребенок не умел пользоваться мобильным, который был у его родных, поэтому решил отправиться за помощью в единственное место, где хорошо всех знал. Для 4-летнего ребенка это был детский сад. Дэмиан вышел из дома и направился один в его сторону. Предстояло пройти около километра. Ребенок никогда не ходил туда пешком, но так как уже много раз ездил на машине с бабушкой и дедушкой практически каждый день, то помнил примерное расположение. После того, как Дэмиан добрался и вошел внутрь, он сразу привлек внимание воспитательниц своим внезапным появлением в одиночку и потрепанным внешним видом. Преступник, который пришел убивать Джека и Линду, хотел удостовериться, что у них не будет шанса выжить и позвать на помощь. Он стрелял в голову, практически гарантированная смерть. Преступник избежал сопротивления, перерезал провода телефона, но не тронул ребенка. В истории 4-летнего мальчика детективы заметили некоторые неточности. Во время осмотра территории фермерского дома нашли большое количество крови, в том числе в коридорах и у входа в спальню ребенка. Естественно, из-за возраста и неполного понимания сути происходящего, он мог не полностью изложить последовательность, что-то забыть или упустить, но это было крайне важно для расследования. Поэтому детективы решили воссоздать модель фермерского дома, использовать реквизит в виде кукол и игрушек, которые позволили бы пробудить у Дэмиана больше важных воспоминаний. Ребенок охотно включился в это дело и занялся реконструкцией событий, уточнил некоторые обстоятельства, а также лучше вспомнил описание преступника, который вошел в его комнату. Он описал его как крупную фигуру в зеленом комбинезоне с оружием в руке. К сожалению, лицо Дэмиан не рассмотрел и не мог описать. Тем временем продолжали искать главного подозреваемого в ближайшем окружении супружеской пары. Во время этих поисков опросили десятки людей, которые включали партнеров по бизнесу Джека и Линды, их сотрудников, родственников, соседей и друзей. Следователи заметили, что слишком часто встречалось имя младшего сына убитого от первого брака Грег, который ранее уже рассматривался в качестве подозреваемого. Один из соседей даже рассказал, что Грег недавно интересовался у него, где можно купить пистолет. Это казалось подозрительным. Быстро выяснили, что у Грега были серьезные финансовые проблемы. Из-за этого он даже потерял свой дом, так как уже не мог платить аренду. Арендодатель готовил документы о выселении Грега после того, как платеж был просрочен на несколько месяцев. Грег пытался получить помощь от своего состоятельного отца, но его просьбы были встречены холодно. По мнению ближайшего окружения Майерсов, это было связано не с жадностью отца, а с желанием привить сыну независимость и ответственность. Его 25-летний сын Грег был слишком инфантильным и не справлялся с простейшими взрослыми задачами, не мог долго удержаться на одной работе, легко спускал все деньги, в том числе на алкоголь и запрещенку. Джек не хотел ему помогать, пока не увидит в сыне осознанного мужчину, который исправился и встал на ноги. Для всех было очевидно, что быстро решить финансовые трудности Грег не сможет, а у родителей не было проблем с деньгами. Заподозрили финансовый мотив преступления. Могло показаться странным, почему деньги не пропали из дома расстрелянной пары, но они и не были главной целью убийцы. То, что оказалось в доме, он и так получил бы в качестве наследства отца. В первую очередь его интересовал как раз-таки сам дом. В любом случае, чтобы связать подозреваемого с преступлением, требовалось больше доказательств. Начали разыскивать предметы, пропавшие с места преступления. В первую очередь интересовало ружье 12-го калибра, которое являлось орудием убийства. Любопытно, что таких калибров оружия у семьи Майерс никогда не было. Полицейские заинтересовались Грегом, поэтому решили оценить расстояние, которое он проехал от своего дома до работы в тот роковой день. Оказалось, что ферма его родителей находилась прямо по пути. Его девушка подтвердила, что он уехал из дома около 4 часов утра. Восстановленная хронология событий показывала, что парень вполне мог заехать по дороге в дом отца, застрелить его и мачеху и успеть на работу. Но у парня явно не было возможности куда-то дополнительно поехать, чтобы избавиться от вещей. Судя по табеле учета рабочего времени, у него могло быть лишь небольшое временное окно, и он мог воспользоваться местом, которое располагалось по пути. После примерно недели тщательного анализа всех возможных направлений детективы обратили внимание на реку Стилуотер, которая располагалась примерно в 5 километрах от фермерского дома. Она находилась прямо по пути, по которому должен был ехать Грег после совершения двойного убийства. Мелководье реки казалось не самым удачным местом, чтобы избавиться от улик, так как воды здесь были слишком спокойными и неглубокими. Несмотря на это, было решено проверить этот участок. К большому удивлению следователей, на мелководье прямо под пролетом моста обнаружили ружье 12-го калибра. Дальнейшая баллистическая экспертиза подтвердила, что дробь с высокой вероятностью была выпущена именно из этого оружия. Сказать точнее было сложно, так как гильзы найти не удалось. Преступник забрал их с места преступления. Кроме того, серийный номер на поверхности металла был стерт, что вызвало дополнительные трудности, так как определить владельца оказалось сложнее. Впрочем, чтобы восстановить номер, не требовались какие-то невероятные усилия. Данные восстановили, и проверка по базе данных позволила отследить бывшего владельца дробовика. Оказалось, что ружье было продано бывшим владельцем всего за несколько дней до трагедии с семьей Майерс. В дом, где жила пара, владевшая оружием ранее, направились полицейские. Женщина, которая осуществила сделку, без колебаний заявила, что знает, кто его приобрел. Она даже записала его имя и данные на листок блокнота. Когда женщина показала его полицейским, там было указано «Грег Майерс», который как раз и являлся главным подозреваемым по этому делу. К тому же у него был точно такой же фургон, который видела соседка в примерное время убийства. Несмотря на тщательную подготовку, молодой человек упустил некоторые детали, которые теперь стали связывать его с двойным убийством. Подтверждались самые тревожные подозрения. Человек, который застрелил Джека и Линду, действительно мог быть сыном мужчины. Все это стало новым ударом для всех Майерсов и их близких. Понять, каким образом двойное убийство принесло бы Грегу пользу, оказалось несложно. У его отца был страховой полис, бенефициаром которого был его сын. В случае смерти Джека и Линды он мог унаследовать ферму, бизнес и все имущество, автоматически решив все финансовые проблемы. Это дало главному подозреваемому весомый мотив, а полиции – повод для еще одной встречи в кабинете для допросов. На этот раз детективы вели себя более прямолинейно. В первую очередь их интересовало завещание, наследство и финансовые проблемы парня. Грег отрицал вину, и на этот момент у следователей были только косвенные доказательства. Так как хотели предъявить обвинение в убийстве первой степени, нужно было что-то более существенное или признание. Без прямых улик доказать виновность в суде было бы сложно. Вероятного убийцу снова отпустили. Затем детективы вернулись в то самое место, где была обнаружена винтовка. Теперь решили более тщательно осмотреть местность вокруг, в надежде, что помимо огнестрельного оружия, преступник избавился здесь же и от других улик. Примерно в километре ниже по течению на кустах был обнаружен большой пакет. Он был завязан, а внутри находились различные вещи. Когда их достали, полицейские сразу поняли, что они относятся к двойному убийству. В первую очередь потому, что внутри был зеленый комбинезон, соответствующий описанию Дэмиана. В пакете нашли гильзы 12 калибра. При дальнейшей баллистической экспертизе подтвердили, что все они были выпущены из винтовки, найденной в реке. Помимо этого, внутри были туфли на 2 размера меньше, чем обувь Грега. Это была та самая обувь, которая оставила следы на месте преступления. Самой ценной уликой стали латексные перчатки. На их внешней поверхности не удалось найти никаких следов, но криминалисты начали исследовать внутреннюю поверхность. На указательном пальце правой руки нашли кое-что любопытное. Это был след, напоминающий частичный отпечаток пальца. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что этот след также принадлежал Грегу Майерсу. Таким образом, полицейским удалось связать все обнаруженные компоненты воедино. Теперь в их руках был настоящий убийца. На основании собранных данных ему предъявили обвинение в 2 убийствах первой степени и арестовали. Слушания по делу Джека и Линды были назначены на апрель 2004 года. Несмотря на неопровержимые доказательства, Грег все еще не признавал вину. Его так и не удалось расколоть, несмотря на длительные допросы и все ухищрения детективов. Впрочем, прокурор был уверен в победе. Начались слушания, зал суда наполнился членами семей Джека и Линды. Некоторые до сих пор не хотели верить в произошедшее, так как помнили Грега как человека, который собирался вместе с остальными за семейным столом. Он казался любящим сыном своего отца и приличным человеком. Теперь же он собрал их всех в суде. Все обратили внимание, что подсудимый не испытывает ни малейшего раскаяния. Родственники, в частности Эмбер, пытались поймать его взгляд, но он ни разу не посмотрел ни на кого из присутствующих. Адвокат пытался опровергнуть утверждение прокуратуры. Ссылался на косвенность большинства доказательств и на разный размер обуви. Однако база обвинения была слишком основательной. Даже если отбросить все косвенное, были и неопровержимые улики. Прокурор подчеркнул, насколько тщательно преступник готовился к убийству, даже использовал туфли на 2 размера меньше. Однако ему не удалось полностью отвести от себя подозрения. Было множество свидетелей, которые видели бедственное положение Грега, разногласия с отцом и мачехой. А результаты экспертиз подтвердили эти подозрения. Складная версия стороны обвинения позволила убедить присяжных. 27 апреля 2004 года им понадобилось несколько часов, чтобы признать Грега Майерса виновным по 2 пунктам обвинений в убийстве первой степени. Суд приговорил преступника к 2 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Любопытно, что даже после этого некоторые члены семьи Майерс отказывались верить в то, что он мог это совершить. Они считали, что кто-то подставил его. Грег до сих пор находится за решеткой. Его адвокат подал несколько апелляций, но все они были отклонены. Несмотря на то, что история Грега Майерса на свободе закончилась, продолжались кошмары Дэмиана. По словам близких, мальчик долгие годы страдал от кошмаров, связанных с зеленым монстром. Только когда ребенок повзрослел, они прошли. С возрастом он осознал, насколько несправедливым был поступок Грега. Мальчик запомнил Джека и Линду как любящих бабушку и дедушку, которые никак не могли заслужить подобной участи. Когда шумиха вокруг двойного убийства улеглась, Дэмиану удалось воссоединиться со своей матерью. Как Эмбер и планировала до трагедии, сын переехал к ней и начал ходить в новый детский сад. Постепенно все они реабилитировались. Позже в интервью повзрослевший Дэмиан неоднократно заявлял, что чувствует своим долгом стать продолжением бабушки и дедушки, которые вложили в него свои силы. Он хотел стать приличным человеком и гордостью своей семьи. Дэмиан вырос, работает маляром и переехал жить в соседний город, где начал жизнь с чистого листа.